Глава 38. Эспинг припарковала машину у придорожной канавы, до заката оставалось еще около часа, но солнечный свет становился спокойнее. «Достань, пожалуйста, бинокль, он в отделении для перчаток», — шепотом проговорила она, хотя в этом, скорее всего, не было необходимости. Аманда послушалась без возражений. В Нью-Брустранде ее ждали друзья, но сама она никуда не торопилась. Вечер оказался куда увлекательнее, чем она предполагала. Дом Таны Отмычки выглядел обветшалым и стоял рядом с двумя такими же в конце маленькой гравийной дорожки. Фасад и крыши были покрыты грязно-серым этернитом, а участок окружен неухоженной живой изгородью из туи, почти полностью скрывавшей его от посторонних глаз. «Ничего не вижу, придется подъехать поближе», — сказала Эспинг, возвращая бинокль. Она медленно двинулась вперед, пока они не достигли подъезда к первому дому. Тут она выключила двигатель и поставила машину на ручной тормоз. До дома данной отмычки, по-прежнему скрытого за живой изгородью, оставалось 30 метров. На дорожке, ведущей к дому, виднелась задняя часть автомобиля, номер которого не удалось разглядеть. Казалось, все тихо. «Я выйду и посмотрю номер машины», — шепнула Эспинг. «Что бы ни случилось, ты сидишь на месте. Договорились?» Аманда молча кивнула. «Отлично. Вернусь через несколько минут. Увидишь что-нибудь странное, позвони мне на мобильник. Если не отвечу, включи зажигание и погуди». «Окей», — шепнула Аманда. Она внимательно следила в бинокль за каждым движением Эспинг, пока та не скрылась из виду. Затем стала рассматривать видавшие виды дом. За живую изгородью она увидела драный гамак и ржавый велосипед. Нигде не горело ни одной лампы, а в единственном окне, которое она могла разглядеть, были опущены жалюзи. Первые 5 минут было ужасно интересно, но на удивление быстро стало дико и скучно. По подкастам она знала, что слежка – самая тоскливая часть полицейской работы. И вынуждена была с этим согласиться. Если она когда-нибудь станет полицейским, то точно не будет заниматься слежкой. Опустив бинокль, Аманда взяла телефон и начала просматривать ленту в соцсети. Ее мама недавно выложила снимок чахлого, только что посаженного садового растения, которому она из чистого сострадания поставила лайк. Кристина становится одной из тех пожилых женщин, которые слишком активны в социальных сетях, выкладывают фотографии всего, что с ними случается. Делятся в ленте дурацкими конкурсами, анкетами, а также совершают смертный грех, комментирует посты друзей своих детей. Аманду прервало сообщение от подруги, которая в третий раз спрашивала, когда она будет в Нюрбрустранде. «Скоро», — написала она, сама не зная, правда ли это. Снова подняла глаза. «Тува не видно». Аманда вздохнула. Полицейское расследование в подкастах куда лучше. Там можно прокрутить то, что показалось скучным. Она продолжала листать социальные сети. Люси ходила купаться с семьей и поела мороженого со своим веснушчатым бойфрендом. Аманда как раз собиралась поставить фотографии лайк, когда кто-то громко постучал по боковому стеклу всего в нескольких сантиметрах от ее уха. Вскоре Эспинг убедилась, что дом пуст, жалюзи опущены, свет не горит, собака не лает. Машина, которую она заметила с дороги, оказалась старым фордом-эскортом, у которого и спереди, и сзади отсутствовали номера. Она выждала пару минут, но, не заметив за окнами никакого движения, решила обследовать заднюю часть дома. Осторожно ступая, обогнула угол. Трава здесь росла почти до колен. Это был скорее луг, чем газон. Посреди зелени стоял самый обычный угловой диван с потрепанной кожаной обивкой. Сейчас он сухой, но она могла представить себе, каким отвратительным становится под дождем. Чуть дальше торчали ножки перевернутых пластиковых стульев в компании с остатками надувного плавательного бассейна. Эспинг подошла к окну, где жалюзи были опущены криво и повисли в форме веера. Приложив ладонь к окну, она заглянула внутрь. На подоконнике не было ничего, кроме коллекции дохлых мух. В глубине комнаты стояли диваны и даже телевизор, на котором горел красный огонек. «Стало быть, кто-то тут все же живет», — подумала Эспин. «Наверное, Дана Отмычка и его девушка». Она быстро отпрянула от окна. «Однозначно лучше будет, если они с Винстоном приедут сюда завтра утром. Осталось только удалиться, не будучи обнаруженной. Эспинг перебежками миновала фасад, двинулась дальше по дорожке. Проходя мимо Форда, она заметила на стекле отражение движения в доме. Как будто кто-то слегка приподнял жалюзи. Затылок обожгло холодом, она стремительно обернулась. Но все было тихо. «Показалось», — подумала она. «Как бы то ни было, ощущение не из приятных». Прибавив шагу, она пробежала последние метры, отделявшие ее от машины. Добравшись до нее, она распахнула дверь и прыгнула на водительское сиденье. «Дома кто-то есть», — прошипела она. «Сваливаем». Ответа не последовало, сиденье рядом с ней пустовало. Аманда исчезла.